Что случилось, Эймон? Она замужем. Выяснилось, что она, черт побери, замужем. Мэм вышла замуж? Я вспомнил, как мэм сбрасывала с себя платье в одном из стриптиз-клубов, где она работала. Но она всегда казалась такой незамужней. У нее муж и ребенок в Бангкоке. Маленький мальчик, ровесник Пэта. Оказалось, что она все это время посылала им туда деньги. «Боже мой!» — я обнял его за плечи. «Мне очень жаль, Эймон». Мы встретились, чтобы обсудить возможность снова быть вместе. Казалось, она хочет этого, говорила, что тосковала по мне. Я купил для нее кольцо, обручальное кольцо от Тиффани, настоящее. Ну, не смешно ли? Когда она пошла в туалет, чтобы там что-то поправить, я решил спрятать кольцо в ее кошелек. Хотел сделать сюрприз. Тут-то я и обнаружил ее фотографию с мужем и маленьким ребенком. Стерва! А я-то думал, что она правда хотела вернуться ко мне, Гарри. Но меня просто использовали как машину для печатания денег. Мы с ним уставились на разорванную фотографию. «Как ты думаешь, Гарри, если я склею ее скотчем, то будет ничего? Как ты считаешь? Или лучше попробовать суперклеем?» «Послушай, Эймон, этим займешься потом. Сейчас в студии тебя и Фиш по пятницам ждут несколько сотен человек». «Выступать? Как я могу думать о выступлении, когда у мэм есть муж и ребенок?» «Ты должен. Так надо. Держаться во что бы то ни стало, даже если тебе не до этого. Надо продолжать делать отличное шоу, когда у тебя буквально опускаются руки. Это та жизнь, которую ты сам выбрал. Ты не можешь взять выходной только потому, что тебе сделали больно». «Сделали больно? Да мне разбили сердце. Разбили и растоптали. Девушка, которую я собирался сделать своей женой, не может выйти за меня, потому что это не понравится ее мужу. Гарри, мне нужно нюхнуть. Порошок в кармане моего пальто. Я приберег его на крайний случай. Вот он и понадобился. Отсыпь мне немного, ладно?» Тут уж настала моя очередь разозлиться. Я достал пакетик с кокаином из кармана его пальто и швырнул прямо в лицо Эймону. «Ты из-за нее распускаешь сопли? Из-за какой-то девицы? Потому что у нее в Таиланде муж и ребенок, ты хватаешься за свой спасительный порошок? Ты что, чокнулся? Ты хочешь бросить все из-за какой-то девицы?» «Не из-за какой-то девицы, а именно из-за этой. Ты что, ничего не понимаешь в любви? Несчастный ты человек, Гарри!» «Я все понимаю, приятель. Я знаю, что мэм замечательная женщина, но кругом полно таких, и все они лживы, Гарри». Он подобрал с пола пакетик кокаина и засунул его в карман. Туда же отправилась и разорванная фотография. Потом он пронесся мимо меня к двери. «Ну как же ты можешь понять, Гарри? Конечно же, ты женатый человек. Что ты понимаешь в романтических отношениях?» По воскресеньям было хуже всего. С отъездом Пэта выходной день превратился в нескончаемый. Я бродил по дому, как потерянный, не в состоянии узнать свою собственную жизнь.